Роб Сандерс. Темнее тьмы. Я встряхиваю болтерный заряд в сжатой бронированной перчатке. Он гремит, словно игральная кость. Как и игральная кость, он ждет результата. Результата, который неизвестен в замкнутом пространстве перчатки. Реализации, которую он может найти лишь в патроннике, висящего на поясе пустого и враждебного пистолета. Я чувствую неотвратимость снаряда. Он кажется горячим, как будто может прожечь керамитовую ладонь, оттягивающий грядущую погибель, которую он несет. Снаряд – терпеливое воплощение формы и функциональности. Он жаждет совершенства. Как и сами ультрадесантники, он сотворен ради единственной цели – забрать жизнь. Кто я такой, чтобы противиться неизбежному? Кто я такой? Мое имя, насколько оно вообще имеет значение – Гилас Пелеон. Братья зовут меня Пелеон-младший, поскольку это имя носили и другие, совершившие гораздо больше, чтобы заслужить место в истории Легиона. Я достиг многого, однако каждый день стою плечом к плечу с чемпионами и героями. Ведь сыны Желимана благословлены многими доблестями и победными традициями. Мой пистолет обрек на смерть множество ксеномерзостей. Клинок моего меча – судный день для всех, кто отвергает милосердное предложение Императора об объединении. За свой малый вклад в дело воссоздания Империума я заслужил звание Гонория Ордена. Магистр моего ордена погиб, защищая благородный Калт. Тех, кто остался от 82-й роты, возглавляет сержант Аркадос. А я иду впереди с клинком в руках, прорубая дорогу сквозь новых врагов. Брат Молос несет изодранный ротный штандарт. В тесноте скальных лабиринтов аркологии Калта не хватает места для грозного знамени. Однако это мало что значит для Молоса. Штандарт – его часть, и похоже, что самая главная часть. Как и многие из тех, кто несет такое бремя, сержант скорее расстанется с рукой, держащей знамя, чем самим знаменем. Атаковав лоб, мы заняли аркологию, известную как Тантарем. Нашим убежищем от солнечной бури стала аркология Магнези. Прохладный мрак скального анклава стал подземной утробой, откуда упорные жители Калта могли начать все сначала. Ослепшие от солнца, покрытые рубцами, опаленные и отмеченные, они отказались дать умереть благословенной памяти о родном мире. Калт выжил, этот крошечный уголок ультрамара устоял. Со временем пещеры с колониями стали центрами тяжелой промышленности и пищевого производства. Извилистые катакомбы превратились в магистрали, вдоль которых тянулись импровизированные жилые блоки и гроты. Арки стали блокпостами, а сводчатые пещеры дали приют почтительным толпам, собравшимся поблагодарить легиона Састартес, сынов Желимана, оставшихся ультрадесантников. Неважно, что нас тоже бросили на пораженном недугом Калте. Казалось, что одно только наше присутствие дает выжившим надежду и цель. Им передалась наша решимость сражаться за то, что осталось от планеты. Как нам и предназначено от рождения, мы продолжали сражаться. Битва за Калт ушла вглубь, превратившись в подземную войну. Враг оставался тем же самым, наши кузены из несущих слова, которые несли с собой непрошенную ненависть и позор крушения братских уз. Они стали темными светочами, которым стекалось множество обладавших слабым разумом и объединились с демонами. Возможно, это новое товарищество должно было заменить старое. Ставки не изменились и уже не могли стать еще выше. Мы сражались за тела и души нашей маленькой империи. Мы были щитом, о который расшибались враги, отчаянно жаждавшие крови невинных. Защищая эту кровь, мы перенесли бой в глубины, в аркологии и лежащую за ними тьму. Мы высекли в спасительной скале нашего убежища наблюдательные посты, тактические опорные пункты и Акрополь, форт ультрадесанта, господствующий в куполе Примарис, системы Магнези. Инстинкт завоевания, неодолимая генетическая черта, вел нас сквозь камни, дым и развалины. Как и всегда, мой меч был впереди, поскольку боеприпасы к оружию дальнего боя теперь стали редкими и драгоценными. Он привел меня и моих братьев в аркологии Туркион и Эдон. Битвы были кровавыми, а туннели тесными, и меч с боевым щитом чередовались как день и ночь. Мы пробивали себе путь к грязной победе по перекрытым врагами ответвлениям и системам, словно синий поток. В Туркионе нас встретила Дуса Дактиль, веровладычица Эдикта Гул. Ее психокультисты поклонялись своим хозяевам, несущим слово. Для смертных это была сомнительная, но необходимая честь, которая обеспечивала место мучеников в каком-то ими же придуманном посмертном аду. Эддант оказалась кошмаром, гнездом иномирных тварей, которые были призваны выполнять волю наших былых сородичей. Нехватку самоубийственного фанатизма культистов они более чем компенсировали убийственной свирепостью. Существа всех форм и размеров, чудовища с клыками, огнем, рогами и чешуей. Создания, сотворенные каприза ради. Некоторые были смертельными воплощениями инфернального совершенства, другие же – бесформенными порождениями больного разума. Воплощенное безумие, навязанное моим глазам. Я погружал меч в гнусных тварей, словно в ножны. Он вонзался в кошмарные тела и выскальзывал наружу. Их было нелегко убить, и они истощали наши драгоценные силы, прежде чем с визгом возвращались в небытие. Прорубаясь сквозь толпы и чудовищ, мы, наконец, вновь встретились с нашими темными братьями. Их керамитовая броня выглядела пародией. По красному цвету легиона змеились манящие символы запретного знания. Из доспехов торчали шипы, стержни и острия, которые образовывали во мраке зубчатые очертания. Хуже всего была острая ненависть в глазах. Лица превратились в ухмыляющиеся маски безумия, воплощающего кровавые фантазии в реальность. Мы прикончили всех, кроме одного. Один и тот же скрылся от нас в обеих системах. Носитель слова, магистр обмана, воплощение лжи по имени Унгал Шакс. Я сходился с Унгалом Шаксом на поле боя в Комеше, но его глотка избежала острия моего меча. Я заставил бы ублюдка умолкнуть, если бы перед моим оружием не вздымалось и не опадало пенящееся море крови и безумия. Культисты. Я буквально выплевываю это слово. Один за другим адепты ножа заслоняли капеллана непрерывной безумной вереницей. Каждого встречало благословенное избавление моим клинком или же сокрушительный грохот пистолета. Каждая смерть на несколько секунд отдаляла меня от убийства врага. Когда ядовитая звезда Веридан стерла с поверхности умирающего мира саму память о Калке, Унгал Шакс и его зловонные приспешники последовали за нами в глубины. Беснующиеся толпы заполнили аркологии Туркион и Эдан. Они в равной мере множились и приносили жертвы, вызывая из теней чудовищ. У нас ушел почти год, чтобы зачистить системы и вновь погрузить мрак в тишину. Тетрарх предостерегал от дальнейшего продвижения. Он сражался бок о бок с легендарным Вентаном на поверхности и был одним из лучших клинков среди нас. Однако к тому же обладал талантом аритматы и проведения расчетов. Он оценивал людей с одного взгляда и понимал, чего человек стоит с клинком, болтером или ружьем, проведя в его обществе считанные мгновения. Если не считать самого примарха, он был лучшим тактиком в нескольких секторах, возможно, даже во всем Ультрамаре. И несмотря на ограниченность ресурсов под поверхностью Калта, создал нерушимый анклав порядка, здравого смысла и борьбы за выживание среди хаоса, войны и нужды. Кроме того, ему было не чуждо и сострадание. Под полуобвалившимися сводами аркологии Магнези принимали тех, кто бежал из павших аркологий, кто прошел испытания пещерами, где бродили демоны, и кто держался маленькими группами, пока мог. Не только бойцов и тех, из кого можно было воспитать бойцов, но и грязный ручеек невинных. К нашим уменьшающимся запасам допускали всех – молодых, старых, слабых и раненых. Впрочем, мы не могли бы удержать более обширную территорию. Так утверждали стратегические расчеты Тетрарха. Лучше крепко удерживать три системы аркологии, но не пуская туда врагов, чем не суметь удержать пять или больше и дать несущим слово с их рабами веры хлынуть внутрь и вновь заполнить систему смертью и разрушением. Скал и бдительности хватало, чтобы охранять очищенную нами территорию от культистов и братьев-предателей. Однако с демоническими тварями дело обстояло иначе. Возникла необходимость часто патрулировать наши собственные аркологии. Крики проснувшихся возвещали о съеденных конечностях и беготне крошечных чудовищ в тенях. Вспышки насилия и массовых убийств среди выживших списывались на нашептывание темных сущностей. В переполненных аркологиях начали распространяться странные инфекции, причиной которых в конечном итоге оказались запасы воды, загрязненные нечистотами демонов. Предполагалось, что источником этих гнусностей является Тантарем, соседняя аркологическая система, захваченная несущими слово, и их мерзкими союзниками. В ходе первоначального укрепления аркологии Магнези, Тетрарх распорядился обрушить соединительные туннели магнитной дороги, изолировав жилое ответвление из пещеры и гротов. То, что ранее представлялось тактически неблагоразумным решением, стало стратегической необходимостью. Тантарем надлежало очистить во имя безопасности Магнези. Точно так же нельзя было терпеть Абидокса Изверга и его империю зеленокожих у границ Ультрамара, когда империя была молода. Был отдан приказ, я возглавил вторжение в аркологию Тантарем. Меня сопровождали сержант Аркадос и брат Молос, а штандарт 82-й роты реял высоко над шлемами 30 боевых братьев, составлявших экспедиционный отряд. Наши клинки рассекали толпы культистов. Наши потрепанные доспехи приняли на себя всю их ненависть. Позади нас бойцы объединенного гарнизона Магнези, бывшие солдаты имперской армии и члены различных разгромленных контингентов оборонительных сил, экономя энергию, озаряли мрак потоками лазерных лучей из своих ружей. И вновь я ощутил присутствие Унгала Шакса. Прогнившей обороне аркологии было нечто знакомое, как будто отголосок кошмара Эданта и Туркиона. Многие в объединенной армии погибли, потери были и среди ультрадесантников. За победу пришлось заплатить, как и всегда. Но в конечном итоге аркология Тантарем оказалась в наших руках. Теперь пещерный комплекс покрыт ковром из убитых культистов, ритуально призванных исчадий и мертвецов в ярко-красных доспехах, несущих слово, навлекших на себя праведный гнев легиона Желимана. В самой дальней части системы Тантарема, на краю поддерживаемых колоннами пещер этой адской дыры, я понимаю, что Унгал Шакс вновь ускользнул от меня. Вместо него нахожу немногих оставшихся, стоявших на пути к абсолютной победе. Я встряхиваю болтерный заряд в сжатой бронированной перчатке. Он гремит, словно игральная кость. Как и игральная кость, он ждет результата. Результата, который неизвестен в замкнутом пространстве перчатки. Я поднимаю глаза. На мелководье подземного озера стоит боевой брат, облаченный в красное. Его доспех забрызган кровью невинных, хотя этого и не скажешь наверняка. Кровь впиталась в краску так же, как некая непредсказуемая тьма напитала его душу. Он сжимает в руке болтер, и тот в холостую лязгает с каждым подергиванием керамитового пальца предателя. Пустой звук поражения. Легионер стоит на мелководье с бесстрашным и упрямым выражением на землистом лице. Виден его стыд, не за содеянное, а скорее за то, чего не удалось совершить. В бормотании потрескавшихся губ горькая досада. Он окружен. Пятеро верующих, чье оружие также опустошено, прикасаются к закованному в броню несущему слово. Хватаются за него, словно это почитаемая статуя или защитный тотем. Они шепчут, кровожадно подбадривая своего владыку и выражая свою предательскую веру. Они все еще полагают, что полубоги и чудовища спасут их. Среди них предводитель культистов Сейд Фегал, когносцы Красного Муниона. Я уже встречал его раньше, во мраке глубин. Он прибыл на Калт во главе 10 000 глупцов, купившихся на ложь и дешевые трюки существ извне. Несущий слово оборачивается и смотрит в глубины озера. Он наблюдает, как темная вода плещется о скальные стены, а затем поворачивается к остальным ультрадесантникам, которые стоят вдоль берега. Ему не спастись, он знает это, и болтер падает в воду. Культисты тут же реагируют на это, как на нежданное горе. Они шипят и корчатся вокруг бесстрастной фигуры в доспехах, плачут, боятся. «Тебе слово, кузен!» — окликаю я его через водное пространство. Несущий слово вскидывает голову. Акалиты тянут его за керамитовые конечности, но безрезультатно. Он еще раз долго глядит на озеро. Моя свободная рука непроизвольно ложится на рукоять меча. Я хочу быть наготове, если враг попытается сбежать. Впрочем, он этого не делает. Стряхнув своих последователей, словно вторую кожу, несущее слово шагает ко мне по мелководью. Я слышу поскрипывание доспехов братьев. Брат Фарнакс, ранее входивший в Библиариум и потому неоценимый своим знанием о нематериальных союзниках несущих слова, подходит ко мне. Молос держит руку на эфесе цепного меча. Почти опустошенный болтер сержанта Аркадоса поднимается вровень с оптикой шлема. «Пелеон! Я займусь этим, сержант!» – произношу я. В глазах врага коварство и ярость, но наконец мы встречаемся взглядами. Однако Аркадос не собирается уступать. «Достаточно», — говорит он несущему слово. Легионер замедляется, но продолжает приближаться. Его лицо искажено едва сдерживаемой злобой. «Это ты зашел слишком далеко, ультрадесантник. Аркадос делает шаг вперед, направляя дуло болтера в лицо несущему слово. Я мягко толкаю оружие вниз двумя пальцами перчатки. «Похоже, нашему брату есть что сказать», — заявляю я, вновь встречая отвратительный взгляд несущего слова. «Давайте его послушаем». «Я могу сказать тебе только одно, сын Ультрамара», — шипит в ответ отрекшийся космодесантник. «Он был быстр, очень быстр. Между нами внезапно возникает нож. Какой-то жертвенный клинок, которые теперь были у многих из них. Возможно, оружие было пристегнуто магнитом к поясу сзади, или же его передал один из прикоснувшихся к несущему слово последователей. Как бы то ни было, он оказался там, запятнанный кровью и отточенный на тысячах душ, которые забрал на службе некоему дьявольскому соглашению. Не сомневаюсь, что нож забрал бы и мою душу. Он был быстр, однако я оказался еще быстрее. Мой меч покинул ножны, как только лицо несущего слова превратилось в кровожадную маску. Легкий клинок бьет вниз, отсекая руку легионера возле запястья. Ошеломленный отступник инстинктивно протягивает к фонтанирующему обрубку другую руку. Еще до того, как перчатка с ножом успевает лязгнуть о каменный пол, короткий клинок стремительно описывает петлю и точно так же сносит вторую. Проходит несколько мгновений. Мой клинок неподвижен, однако наготове. И поет от беспощадно исполненного выпада. Несущее слово отшатывается назад на мелководье, уставившись на покрытые броней культи. Кровь хлещет в подземное озеро. Его околиты не нуждаются в приказе, они бросаются на меня. Сейд Фегл, когносцы Красного Муниона, внезапно отлетает назад и исчезает в кровавом взрыве одинокого болтерного заряда, выпущенного из оружия сержанта Аркадоса. «Прекратить!» — приказываю я. Подобные человеческие отбросы недостойны наших драгоценных боеприпасов, только клинки. Культисты нападают на меня и умирают. Их грязные тела разрываются от выпадов и взмахов, которые столь же плавны и экономны, сколь и жестоки. Несущий слово с плеском опускается на колени и глядит на меня. Вокруг него падают тела и их фрагменты. «Слишком далеко», — произношу я. «Что ж, кузен?» Мы продолжаем идти, несмотря на безумную попытку вашего заблудшего легиона уничтожить нас. Это больше, чем я могу тебе сказать. А теперь ты выслушаешь меня. Где твой господин Унгол Шакс? Легионер насмешливо ухмыляется. Ты и впрямь думаешь, ультрадесантник, что моими последними словами в этой вселенной станут ответы на твои вопросы? Так и будет, если ты хочешь достойной смерти. Смерти, которая подобает космическому десантнику, а не трупу из прогнившего мяса, который сбился с пути ради ложного просвещения. «Мальчишка, иди приникни к отцовской груди», — шипит несущий слово. «В великих делах галактики ты всего лишь дитя, а твой прародитель вскармливает катастрофу». «Где Унгол Шакс, несущий слово?» — повторяю я, силясь удержать себя в руках. «Те, кто страшится великих истин нашего времени, недолго задержатся во Вселенной», — не сдается отступник. «Дольше, чем ты, кузен», — произношу я и киваю Молосу, который отстегивает свой цепной меч и активирует оружие, издавшее гортанный рев.